«Их много!» — закричал мальчик. «Их целая семья, а вот они спускаются друг за дружкой с холма. Я позову их сюда». «Нет, нет, этого делать нельзя!» — возразил отец. «Это люди! Они не должны нас видеть. Давай-ка спрячемся!» И оба залезли в камышовые заросли. Люди, мужчина, женщина и два мальчика прошли мимо совсем рядом и, конечно же, не увидели ни большого, ни маленького водяных. А оба водяных сидели в укрытии и спокойно разглядывали людей. И маленький водяной опять удивился, что люди такие большие, что у них не зеленые волосы. «И перепонок между пальцами у них тоже нет», — прошептал отец. «Некоторые из них умеют плавать, но плавают они очень медленно. И если они нырнут в воду, им сразу надо выныривать обратно». «Странно», — задумчиво сказал маленький водяной, — «почему им надо так быстро выныривать?» «Именно потому, что они всего лишь люди», — сказал отец водяной, — «в воде они жить не могут». И тут маленький водяной пожалел людей. Он подумал: «Как это хорошо, что я не человек, а водяной». Зеленые домики. С тех пор, когда отец водяной выходил на берег, он всегда брал с собой маленького водяного. И когда малыш там немного огляделся, отец разрешил ему выходить одному. «Но не убегай далеко», — предупреждали его родители, — «а главное, остерегайся людей». И маленький водяной обещал. На берегу росла старая плакучая ива. Она низко склонилась над прудом, а ее ветви почти касались воды. И маленькому водяному не стоило труда подняться по ней к самой верхушке. Он подумал: «Там у меня будет неплохое укрытие. Сквозь ветви мне хорошо видно на мельнице и поле до самых крыш человеческой деревушки. Меня же самого никто не увидит. Да если кто и увидит, чего особенного? Я просто спрыгну в пруд, и конец». Маленький водяной часто залезал на старую иву, он садился верхом на ветку, болтал в воздухе ногами и радовался, когда его раскачивал ветер. А когда ветра не было, он тоже не грустил, тогда он раскачивался сам. Когда он сидел на плакучей иве и наблюдал окрестности, ему никогда не казалось, что время идет слишком медленно. Он видел мельника и его подручных, как они втаскивали на мельницу тяжелые мешки с зерном, видел, как мельничиха кормила во дворе своих голубей и кур, наблюдал, как две молодые работницы полоскали в пруду белье, как они споласкивали кипятком бочку из-под масла. Он видел, как за мельницей проходили по дороге рыночные торговки и мастеровые. Каждое утро шли в школу дети, а после обеда они опять возвращались. Порой громыхала мимо крестьянская телега. Телегу он слышал издалека, еще не видя ее. И когда возчик щелкал кнутом, маленький водяной думал: «Эх, это ко мне бы разочек попробовать». Да, на этой проселочной дороге всегда можно было увидеть много интересного. Но как широко он раскрыл глаза, когда в один прекрасный день увидел на ней зеленые домики. По дороге ехало три домика с настоящими окнами и дверьми. Домики были выкрашены в зеленую краску и двигались на колесах. Впереди каждого домика трусила маленькая лохматая лошаденка, а позади всех шел, тяжело переваливаясь, огромный косматый медведь. В носу его было продето железное кольцо, он был в цепи прикован к последнему домику. Лошадьми управляли трое в широкополых шляпах. Четвертый шел рядом с косматым медведем, время от времени подгоняя его палкой. Маленький водяной очень удивился тому, что бывают домики на колесах. Он с удовольствием разглядел бы их поближе, но пока он размышлял, стоит ли ему слезать с дерева, зеленые домики свернули с дороги и покатились к пруду. Они остановились возле плакучей ивы. Сухие ноги. Мужчины в широкополых шляпах распрягли лошадей и пустили их спутанных отдыхать. Лошади отошли в сторону, мелко семеня передними ногами, и стали щипать траву. Тем временем из зеленых домиков высыпали на луг женщины и ребятишки. У всех были коричневые лица, коричневые плечи, коричневые ноги и руки. В ушах у женщин сверкали ослепительные золотые кольца. Ребятишки бегали в рваных рубашках, и у всех, даже у мужчин, были густые и длинные, черные, как смоль, волосы. Эти люди не были похожи на тех, кого маленький водяной видел прежде. Женщины натаскали сухого камыша и развели огонь. Над огнем они повесили помятый котел и стали варить суп. Ребятишки носились вокруг домиков. Некоторые играли в прятки, некоторые в салочки, некоторые просто дрались, создавая невероятный шум. Мужчины присели в стороне на корточках, прикуривая короткие трубки. После того, как все пообедали, один из них привел к костру медведя. Мужчина тихонько постукивал пальцами по маленькому бубну, а медведь поднялся на задние лапы и стал танцевать. Он неуклюже топтался на месте, поворачивая голову и рыча. Это выглядело очень смешно. Через некоторое время медведю разрешили отдохнуть и дали в награду кусочек сахара. Маленький водяной все сидел и сидел на старой иве, ему не надоело смотреть на смуглых людей и их медведя. Один раз ему, правда, показалось, будто его зовет отец, но маленький водяной не откликнулся. Солнце уже низко стояло над горизонтом, когда мужчины опять запрягли коней. Женщины и дети расселись по местам, медведи взяли на цепь, и зеленые домики, свернув на дорогу, покатили по ней дальше. Маленький водяной провожал их глазами, пока они не скрылись за холмом. Он внезапно почувствовал себя каким-то вялым. Когда он вернулся домой, мать спросила его: «Куда это ты запропастился?» Но прежде чем он успел ответить, мать в ужасе всплеснула руками: «Как ты выглядишь? У тебя же совершенно сухие ноги!»